Глава 24. «Королева, прошу меня извинить, к нам долго никто не прилетал. В архивах мы отыскали сведения о вашей цивилизации и о том, что в свое время мы находились в Союзе. Надеюсь, верховный правитель так и останется. А где Шица? Он был наделен возможностью жить вечно, как и другие правители цивилизации Вселенной Лотос. К сожалению, погиб на поединке пару тысяч лет назад. Память о нем сохранилась только в архивах, как, впрочем, и обо всем остальном. Мы тоже живем замкнуто. В прошлом я и Шица пожелали жить обособленно. Нашу просьбу удовлетворили, но пришло трудное время в одиночку не выжить. Скажите, королева, почему ваш внешний вид отличается от других особей вашего вида? Я сама создала свое тело, оно очень функционально, так как мне приходится постоянно защищать свой титул в поединках с желающими занять мое место. Пока что никому этого не удалось. У вас есть такие технологии? Были. Сейчас нет. На станции «Надежда» есть. Королева вела себя естественно, на вопросы отвечала подробно. То, что очень ценилось у Зет. Помог прошлый опыт общения с Шица. Разместились в зале. Королеве предложили специально созданный для нее настил. Щемил помог. Королева на него благодарно взглянула. Пора начинать переговоры. Королева, посол уже просветил нас о том, как идут дела во Вселенной Лотос. Хотелось бы услышать от вас оценку ситуации и те угрозы, которые таятся за пределами нашей Вселенной. Малькерна, не торопясь, подробно, с графиками и видео обрисовала ситуацию и нападение мобов. Вот так обстоят дела. В настоящем мы готовимся отразить еще более мощную атаку. Вторжение неизбежно. Поэтому предлагаю вам объединить наши флоты в противостоянии внешней угрозе. Дебу помолчал, понимая, что нужно время, чтобы переварить все то, что сказала королева. Понимаю. Ситуация сложная. Может быть, вы ошибаетесь? И вторжения не будет, учитывая, что вы зачистили флоты мобов в их звездной системе. Вынуждена вас разочаровать. Да, я могу ошибаться, а вот император Георгий нет. Вторжение уже началось. Мы отбили первую атаку. За ней последуют следующие. Времени у нас немного. Хорошо бы и с ним переговорить. Проблем нет. Мы можем полететь на моем корабле. Полет займет час-полтора, потом вас доставят назад. Георгий — ось нашего сопротивления и обороны. Окружение смотрело на императора, а ему очень хотелось получить бессмертие, и он решился. Удобно ли вот так без предупреждения нанести визит? Думаю, да, император знает, что мы полетели к вам, и очень серьезно относится к вашей цивилизации, считая ее одной из самых могущественных в этой вселенной. Это правда, кивнул Щемил. Посол, что думаешь по этому поводу? Только вы с вашим выдающимся умом смогли проникнуть в смысл визита королевы-матери и понять, что нужны переговоры с императором Георгием. Можно не утруждать королеву Малькерну, а полететь на моем флагмане. Он вполне удобен для Зет. Королева-мать цивилизации Сервили, я склонен к подписанию договора о безопасности с вами и другими цивилизациями. И мы немедленно летим к Георгию. Я полечу на флагмане посла. Надеюсь увидеть вас у императора. Непременно увидите, верховный правитель цивилизации Зет. До встречи на Межселенской космической станции «Надежда». Королева поднялась с настила и поползла к выходу. Впереди пошли бойцы Зет, чтобы проводить ее до шаттла. Официальный визит закончился. Малькерна ликовала. Визит результативный. В остальном Алекс и император Георгий дожмут Зет. Как только Малькерна покинула зал, началось основное действие. Дебул выгнал всех и напрямую спросил Щемила. «Посол, ты бессмертен?» «Да, верховный правитель, бессмертен. Я и моя команда. В общем, на космической станции все бессмертные». «И кто дает бессмертие?» «Император Георгий». «Если так, то я попрошу тебя похлопотать, чтобы и мне он дал бессмертие». «Приложу все силы, но для этого нужно обязательно вступить с ним в союз. За этим дело не станет». Тогда вопрос можно считать решенным. Щемил играл. Он многому научился за эти тысячи лет и сейчас с легкостью манипулировал Дебулом, думая, что когда-то сам был таким глупым. Скажи, посол, зачем королева прилетела с таким мощным флотом? Только с одной целью. чтобы продемонстрировать, что цивилизация сильна. Продемонстрировала и убедила, что не только сильна, но и умна. Тянуть не будем, полетим на твоем шаттле на корабль. Какую свиту я могу взять? На шаттле мало места, не более 10 сопровождающих, но если остальных доставят на другом шаттле, то неограниченное количество. Понимаю. Думаешь, императору нужна демонстрация нашей силы? Император знает все, что делается во Вселенной, и знает, что ты силен, иначе не вступил бы с тобой в переговоры. Убедительно. Летим на твоем шаттле, возьмем только приближенных. Какую одежду одеть на прием? Оптимально боевой комбинезон. Не будет выглядеть вызывающе? Нет, наоборот, настраивает на деловой лад. Император сразу поймет, для чего вам нужна вечная жизнь. И для чего? Для вечной цели. Борьбы за процветание цивилизации Z и борьбы с врагами Вселенной Лотос. Щемил ненавязчиво подсказал Дебулу ответ на вопрос, который ему обязательно задаст император Георгий. Тянуть время больше не стали и отправились к эскадре Щемила. Там он с комфортом разместил высокую дипломатическую миссию в шикарных каютах. Королева с флотом уже стартовала. Значит, предупредит Георгия о скором визите верховного правителя цивилизации Z. Дебул пожелал остаться в рубке флагмана. Щемилу ничего не оставалось, как только согласиться. Гость с интересом наблюдал за стартом и пропустил его. Пространство за иллюминаторами на мгновение исчезло, и потом вспыхнуло вновь. Дебул ничего не понял. «Посол, когда стартуем?» «Верховный правитель, мы уже прибыли по координатам. На связи император Георгий». «Как прибыли? Мы же даже не стартовали». «Расскажу позже». Образовалась голограмма подтянутого аскетичного человека небольшого роста с внимательным взглядом. Дебул смотрел на него и не понимал, как такой на вид ненадежный боец обладает такой невероятной силой. Щемил смотрел на замершего правителя, а Георгий заговорил. Переводчик зарычал, переводя. «Верховный правитель цивилизации Z приветствует тебя в звездном секторе Сервилий. Королева-мать Малькерна любезно предоставила нам свою звездную систему для переговоров. Я рад прибыть с визитом к древним друзьям нашей цивилизации, с тех давних времен, когда правил Шитса. К сожалению, он не дожил до этого светлого момента. Жаль, дальновидный был правитель. Я вас жду на станции Надежда. Королева-мать уже прибыла. Император, как вам удается так быстро путешествовать по пространству?» «Мы применяем пространственно-временные установки. Если договоримся, то поставим на ваши корабли такие же». «Договоримся», — оптимистично откликнулся Дебул. У него дух перехватило от открывающихся перспектив. На космической станции его по высшему классу встречали в тронном зале. Почетный караул месхийцев поразил Дебула своей мощью. Его интересовало все. Глаза разбегались, а Щемил не успевал отвечать на вопросы. Герольд объявил о его прибытии. Он вошел в тронный зал. Георгий, зная, с кем встречается, надел золоченые латы и сверкал ими, идя навстречу Дебулу. «Приветствую тебя, верховный правитель. Я рад нашей встрече. Она послужит новым этапом в наших отношениях. Благодарю за радушный и оперативный прием, император Георгий. Когда я сюда летел, то представлял станцию огромным космическим сооружением». Оказалось, что это не сооружение, а целая планета. Невероятно! Вы еще многого не видели. Позже устроим вам и экскурсию, а сейчас прошу знакомиться. Далее он представил командный состав станции и командующих флотами. Проведя церемонию знакомства, Георгий пригласил его за стол переговоров. Переговоры прошли ожидаемо позитивно. Дебул согласился войти в объединенный флот совместно с Сервилей и флотами станции заняться обороной Вселенной Лотос. Покончив с основной частью, дали поручение командующим проработать вопросы взаимодействия, а первое учение провести на территории цивилизации Z, так как они пока не могли преодолевать пространство. Дебул, как я и обещал, в ближайшее время мы начнем монтаж пространственно-временных установок на твоих кораблях. «Королева Малькерна, то, что касается ваших флотов, они будут оснащаться по графику. Постараемся все сделать одновременно. Времени у нас мало. Дел много, нужно подготовиться к вторжению». Королева рыкнула. что означало положительную реакцию. Как только закончилась официальная часть и документы подписали, Малькерна отбыла к своему флоту. Дело у нее не в проворот. Если Дебул мог поручить организационные вопросы командующим, то она нет. Коллективный разум требовал постоянного ее присутствия и коррекции на всех уровнях. Георгий отнесся с пониманием к ее быстрому отбытию. А верховного правителя с делегацией повел осматривать внутренний периметр. И это заняло пару дней. Дебул вполне искренне восхищался всеми достижениями. Что странно, Алекса на станции не было. Он отправился на Землю, туда, где давно мечтал отдохнуть Зеи. Но Георгий отлично справлялся без него. На прощальном обеде говорили тосты и благодарили Зет за прибытие, а те за встречу. Дебул, улучив момент, оставшись наедине с Георгием, обратился к нему с вопросом. «Император, у меня к тебе одна личная просьба. Рад буду исполнить». Моего давнего предшественника Шица вы наделили бессмертием. К сожалению, он погиб на поединке. Нет ли возможности наделить таким даром меня? И замер, ожидая ответа. «Вы хорошо подумали, Дебул. Бессмертие одновременно и дар, и наказание. Вам придется видеть, как умирают ваши близкие, а вы будете жить. Да и для вечной жизни нужна вечная цель. Она у вас есть?» Вот здесь Дебул вспомнил совет, щемил и ответил так. «Для меня вечная цель — защищать жизнь в этой вселенной, и, если потребуется, в других тоже». «Достойный ответ. Вы получите от меня этот дар». Дебул сиял от счастья. «Мы исполним ваше желание, когда я прибуду к вам в систему на маневры». На то мы расстались, довольные друг другом. У вселенной Лотос появлялись сильные защитники, но никто не мог предположить, что беда придет совсем с другой стороны.